Глава сороковая. Дим попаданец. Ну, вот и все. А оставшиеся без хозяев наемники, похоже, больше не собираются на нас нападать. Теперь предстоял дележ добычи. В принципе, я мог и оставить им причитающиеся мне 5 амулетов сликовников, 2 из которых, между прочим, золотые, архимаговские. Но легко уступить одно. Запросто могут попросить, а то и потребовать, поделиться еще чем-нибудь. Тем более, что наемников значительно больше. Немного, но очень даже яростно поторговавшись, это делал уже я сам, а не перепоручил Валету, согласился оставить им 3 серебряных амулета в доказательство, что наниматели оказались ликовниками, и клятвы с обязательствами на них не распространяются. Понятно, что интересовало наемников не столько формальное доказательство, сколько реальные деньги за эти амулеты. 300 полновесных серебряников, я хотел сказать серебряных, разделенные на неполные 150 наемников, это, конечно, немного, но и лишним не будет. Также стоит учитывать и совсем неплохие защитные амулеты, которыми их снабдили на время операции наниматели и которые теперь можно не возвращать. Не проиграли они на этом деле, с какой стороны ни посмотри. Заодно выяснил у командиров сводного отряда легенду, под которой их наняли. Я, оказывается, должник. Это сколько же нужно задолжать, чтоб стоило нанимать такую кучу народу? Денег у меня нет, на всякий случай соврал я. Тогда почему они вас так сильно хотят поймать? Спросил один из командиров. Уж точно не из-за денег. Сликовники народ богатый, сами знаете. А я им алтарь разбил, вот и ловят. Смотрю, они мне не очень верят. Вернее, про богатство сликовников вполне, а вот про алтарь нет. Оно и понятно, по местным меркам история действительно невероятная. Как вы думаете, почему сликовники наняли вас, а не сделали все сами, при их-то могуществе? И почему моим эльфийкам так легко удалось их перестрелять? Задал им наводящий вопрос. Молчат. Им самим интересно было это узнать. Тем более могущество успели оценить. Архимаг сумел нанести только один не самый сильный удар, а потери серьезные. Мы вместе алтарь разбивали, и теперь неуязвимы для поклонников бога Слика. О том, что тут все дело в осколках того камешка, я рассказывать не стал. Не соврал, и то ладно. С них хватит и такой трактовки событий. Собеседники задумались. Это был тот случай, когда невероятная правда звучала вполне правдоподобно. «Я князь проклятых земель. Княжество, сами понимаете, прибыли не приносит. Одни убытки, связанные с очисткой территории от всякой нечисти. Во время одного из рейдов по наведению порядка на подвластных мне землях я и обнаружил алтарь Слика. Ну и, разумеется, разбил. Вот с тех пор и пытаются отомстить. Чем плоха такая версия событий? Очень даже хороша. Во всяком случае, мне нравится. И то, что на этот раз уже имеются некоторые расхождения с правдой, не так страшно. А с деньгами у меня туго. Вон, едем к родственникам моей жены», — указал на Лару. «Одолжить 100-другую монет на очистку княжества». Темная аж скривилась от такой возможности, но возражать не стала. «А что? Отличная идея. Как только доберемся до первого леса, сразу же начну у всех там денег просить. Нужно будет местное жене-манш пассизжур отрепетировать для полного вхождения в образ. Вон, даже на отряд наемников побольше того, который имеется, и то денег не хватает. Нам всем приходится экономить», — продолжил прибедняться я. «Так что если нам по пути, то до ближайшего города на всякий случай неплохо бы ехать вместе, раз уж трофеями мы честно поделились». Посовещавшись, наемники согласились, что мой отряд может ехать с ними. Правда, заранее предупредили, что в случае нападения защита за отдельную плату. Поскольку ближайший город, где принимали к оплате амулеты сликовников без посредников, был прямо на запад, то туда и отправились. По пути никаких инцидентов не возникло, как вообще, так и со стороны наемников. Однако никто даже не рассматривал идею пригласить на службу один из этих отрядов. Те, кто принимает предложение по вышибанию долгов на большой дороге, и не задает по этому поводу никаких вопросов, не самые надежные люди. Лара и Валет в этом вопросе были со мной солидарны. Дошли без проблем и ладно. Амулеты сдали, деньги получили, показания о происшествии дали, на том и расстались. Может, и не совсем довольны друг другом, но и не имеющие взаимных претензий. Уже в самом городе, в одном из трактиров, где останавливаются наемники, князь Валет нашел пару своих земляков и привел к Ларе, а после ее одобрения и ко мне. Заявил, что полностью в них уверен, и попросил принять в его отряд. Я еще во время отдыха в долине ему намекнул, что намерен собрать себе дружину на постоянной основе. Северному варвару такая идея понравилась. Он успел послужить в имперской гвардии Касгарда и теперь предпочитал быть солдатом, а не наемником, полагая, что состоять в дружине лучше, чем в гильдии. Вот и присматривается к возможным кандидатам с позиции долговременной совместной службы, а не одноразового контракта. Да и после инцидента с волчьими головами Лара перестала требовать от меня непременного найма большого отряда. Еще в этом городе произошло кое-что, чего обычно нам удавалось избежать. Нас, то есть меня и моих эльфийских принцесс, пригласили на королевский бал. Вообще-то все прекрасно знали, что мой княжеский титул – чистая формальность, а мой статус монарха тем более. И на подобного рода мероприятия никогда не звали. Взбреди мне в голову гениальная мысль припереться туда без приглашения, не выгнали бы. Формальность формальностью, но она абсолютно законная. А монархов с балов выгонять мало того, что не принято, так еще и неприлично. Документы у меня потребовали бы в таком случае более чем демонстративно, но и только. Тем более, что шуты на балу тоже нужны. Вот поэтому я туда и не рвался. Хотя, если быть до конца откровенным, не совсем поэтому. Шутом прикинуться я как бы и не против, только боюсь, моим женам может не понравиться. Но на этот раз был не тот случай. Весть об охотящихся на меня сликовниках не могла не распространиться, и теперь всем было интересно посмотреть на столь экзотическую во всех отношениях личность. Вызвать меня на ковер король не мог. Мы с ним пусть и формально, но как бы равны. Пригласить на аудиенцию тоже. Слишком много чести для новоиспеченного князя. Вот если бы я сам попросил, тогда другое дело. Но я почему-то не просил. А бал, мероприятие, как бы неофициальное, и туда можно. Ушастые ворчали, что эти провинциальные человеческие короли слишком высокого о себе мнения. Это при том, что светлая сама провинциалка. И балы у них скучные, и еще много чего. Только это ворчание совершенно не помешало им приготовить себе по шикарнейшему платью, не противоречащему местной моде. Ясно было, что бы они там ни говорили, а на балу побывать обе очень даже не против. И меня, кстати, тоже одели прилично в местном понимании. И подробный инструктаж провели, чего можно, а чего нельзя. Ну и вообще пообещали за мной присматривать. Похоже, балаган явно не планируется. А жаль, у меня неплохой опыт в этом деле. Однако для разнообразия можно и просто мероприятие посетить без всяких задних мыслей.